Как выигрывать соревнования? Дети, пришла пора готовиться к дню спортивных состязаний в школе. Победа — это все. Возможно, и твои родители возьмут день от отпуска, чтобы прийти и посмотреть, как ты бегаешь, а не прихрамывая, ковыляешь где-то на краю поля. Помни, возможно, мамочке или папочке пришлось пожертвовать очень важной встречей, благодаря которой семья могла бы быстрее выплатить ипотечный кредит за дом, где находится твоя спальня и живут твои же игрушки. В спринтерском забеге просто невозможно бежать по-настоящему быстро. Нельзя пересекать длинные белые линии. Почему? Потому что так хочет Международный олимпийский комитет. Если на полпути к финишу все остальные ребята опередили тебя, то на самом деле не имеет никакого значения, где бежишь ты. Мамочка с папочкой не будут поджидать тебя у финишной черты, не сомневайся. Цель соревнования по бегу с яйцом в ложке — это добраться до финиша все еще с яйцом в ложке, так, чтобы никто не увидел, сколько раз ты повалял его в грязи и поднял. Другим родителям это может показаться забавным и милым, но не твоим, а ведь именно они заведуют ключами от входной двери. Судят такие состязания, как правило, не строго, а бег с яйцом не судят вообще. У тебя не будет времени приклеить яйцо к ложке, зато ты можешь раздобыть более глубокую ложку, чем у остальных. Лучше всего выпросить у мамы половник для супа. Когда ты почувствуешь, что тебе в спину дышат другие дети, просто прижми яйцо к ложке большим пальцем и беги, что есть силы. Никто не станет просить школьного завхоза провести расследование по этому поводу, потому что ты всего лишь ребенок и не придумал ничего лучше, чем поступить именно так. Детям, которых природа не наградила выдающимися физическими способностями, рекомендуется сконцентрировать усилия на парном беге на трех ногах. Желательно не брать себе в пару лучшего друга Тимоти. Возможно, у него отличные игрушки, но в том, что касается координации движений, он явно не силен. Выбери того, у кого ноги примерно одинаковой длины с твоими, и ходи с ним до школы быстрым шагом до конца полугодия, пока шаг в ногу не превратится в одну из твоих привычек. Если в классе нет никого больше и толще тебя, возьми себе в пару для бега самого тощего одноклассника. Пусть тебя не волнует, насколько у него широкий шаг или что-либо другое. Просто тащи его за собой так быстро, как только можешь. Если ты как следует привяжешь его к себе веревкой, то он уж как-нибудь доберется до финиша. В день школьных соревнований часто устраиваются забеги с участием родителей. Эти забеги отличаются от детских, и в них никто не соревнуется. Если твой папочка прибежит седьмым или восьмым, это уже хорошо, поскольку другие взрослые слишком спешили и, возможно, просто выпендривались. Если ты выиграл на соревнованиях, а твой папуля нет, не вспоминай при нем о дне школьных соревнований как минимум пару недель.